Услышав эти слова, Ричи дико задрожал под покрывалом и выкрикнул булькающим голосом: «Не смей! Остановись! Если ты сделаешь еще хоть один шаг, я прикоснусь к тебе, и с тобой случится то же самое, что и со мной!» С этими словами он сдернул одеяло с головы. К этому моменту рассказа мы уже были на перекрестке улиц Харлоу и Кэв-стрит. Мне показалось, что с тех пор, как мы вышли от Генри, мороз стал еще сильнее. Но холоднее всего было от мурашек, которые волнами пробегали по моему телу от того, что рассказывал нам Генри. Поверить в то, о чем он нам говорил, было очень трудно. Но кто знает, в жизни ведь случается всякое. Я был, например, знаком с одним парнем по имени Джордж Кеслоу. Он был рабочим в Бенгорском департаменте коммунальных услуг и занимался ремонтом канализационных труб и подземных электрических кабелей вот уже 15 лет к тому моменту, о котором я сейчас рассказываю. Однажды, всего за 2 года до его выхода на пенсию, с Джорджем произошел какой-то странный случай, вмиг изменивший всю его жизнь. Одним из тех, кто хорошо знал его и был последним, кто видел его в нормальном состоянии, был Фрэнки Холдемен. Фрэнки рассказывал, как Джордж спустился однажды в канализационный люк в Эссексе и ушел довольно далеко по канализационным коммуникациям в поисках какой-то вышедшей из строя трубы, которая требовала ремонта. Вернулся он бегом минут через 15. Волосы его за это время стали совершенно седыми, а застывшее мертвенной маской выражение лица и глаз таким, как будто он только что побывал в аду. Едва появившись наружу, он, ни слова не говоря, отправился в контору департамента, получив расчет, оттуда прямиком в пивную. С тех пор его никто не видел трезвым ни минуты, а через 2 года он скончался от алкоголизма. Фрэнки рассказывал, что несколько раз пытался расспросить Джорджа о том, что же случилось с ним тогда, но каждый раз бесполезно. Джордж постоянно находился в сильном пьяном угаре и всегда был отрешенно молчалив. Лишь один раз, немного придя в себя, он кое-что рассказал ему. О гигантском пауке, например, размером с крупную собаку, и об его огромной паутине из прочных шелковистых нитей, полной запутавшихся в ней и погибших котят. «Что ж, это может быть и плодом больного воображения спившегося человека, изнуренного белой горячкой, а может быть и правдой. Одно я знаю точно. В разных частях земного шара нет-нет, да и случаются все-таки такие невообразимые вещи, что если человек становится их очевидцем, он запросто может спятить, что и произошло, по-видимому, с Джорджем». С минуту мы простояли на перекрестке этих 2 улиц, решив немного передохнуть и собраться с силами. Ветер был настолько сильным, что мы едва держались на ногах. «Так что же увидел мальчик?» — нарушил, наконец, молчание Берти. «Говорит, что увидел лицо отца», — ответил Генри. «Но все оно было покрыто какой-то мертвенной студенистой массой серого цвета. За ней совершенно не было видно кожи. Он сказал, что этой отвратительной массой была насквозь пропитана вся его одежда, как будто она вросла в его тело». «Боже милостивый!» — перекрестился Берти. После этого он снова закутался в одеяло и стал кричать на Тимми, чтобы тот поскорее выключил свет. «Ну и погонь!» — — воскликнул я.